Я кончил. Я думал, что меня разорвут. Зал дрожал от исступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы, истерики, женщин — все смешалось в один сплошной гул. Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили. Я ничего не слышал, ничего не понимал. Я упал в кресло, меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста. Я выдержал его на этот раз. И вдруг, сквозь всю эту толпу, я увидел лицо Леонидова. Он шел ко мне. В глазах у него были слезы. «Молодец, мальчик!» — сказал он, обнимая меня. «Умница! Вот! Я рву обе телеграммы и посылаю эту». Он прочел мне ее. «Успех небывалый. Вертинский победил. Нас можно поздравить. Мы угадали будущего гения Леонидов». С тех пор я стал концертантом. С того дня я уже не пел в миниатюрах. Я пел концерты со своим хорошо подобранным антуражем. Билеты раскупались задолго до моего выступления. Я делал аншлаги и получал большие гонорары. А в Москве жить становилось все труднее. В магазинах все припрятали. Исчезли сахар, белый хлеб. Пить приходилось чуть ли не денатурат. Ничего нельзя было достать за все мои деньги. А тут я еще, как назло, влюбился в одну балерину. Балерина была талантлива, но злая, капризная и жадная невероятно. С большими усилиями, благодаря моему имени и гонорарам, я доставал ей все, что было возможно: духи, одеколон, мыло, пудру, шоколад, конфеты, пирожные. По знакомству мне давали все. Я покупал ей золотые вещи, материалы для платьев, шелки, шифон, бархат и кисею. Все это она принимала как должное. Но всего этого ей было мало. Танцует она, например, в Эрмитаже. Я захожу к ней за кулисы, смотрю. Она вытрющивается перед каким-то невзрачного вида посетителем. «Что это за тип?» — спрашиваю я. «И чего вы так перед ним выворачиваетесь?» «Он мне обещал принести одеколон», — говорит она. «Ничтожество!» — в бешенстве кричу я. «Я ведь только сегодня утром прислал вам ящик от Ролле. Где этого одеколона? 5 флаконов, и духи, и пудра, и мыло!» Она пожимает плечами, ей мало этого. Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой, теперь улица Кирова. Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий, в окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине. «Муся, — говорю я, — вот шарикоподшипники. Купить вам? Купите». «А зачем?» «Да так, пусть лежат. Есть же такие балерины, прости, Господи». Театральный сезон кончился, театр закрылся, Марья Николаевна уступила меня Одесскому театру «Гротеск» на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы — большие патриоты, у них свои особые вкусы. Они имеют своих актеров, которых очень любят и признают привозных очень осторожно и неохотно. Тем более, что у них была своя собственная звезда в песенном жанре — Иза Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведенных на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я — свои собственные. Ну и в различии жанров, конечно. Муж ее был главным редактором самой крупной газеты «Одесские новости», и я боялся, что эта газета мне не даст ходу. Однако этого не случилось. Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа, всесильного редактора Хейфица. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасны. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортера. Рассказывая о своих театральных и концертных дебютах, я вовсе упустил из виду и позабыл еще одну сферу искусства, в которой тоже подвязался. Речь идет о кино.